Глава 22. Два дня назад я узнала, что Градов по-прежнему пользуется услугами Ангелины, а он ошибочно решил, что я до сих пор сохну по его младшему брату. С того же момента в наших отношениях наступила арктическая зима. И меня это всецело устраивает. Больше я не строю на его счет романтических планов, да и Дамир резко перестал изображать ко мне интерес. Теперь мы на работе, начальник и подчиненная, а дома вежливые соседи. Сегодня суббота. Градов сразу после завтрака укатил, сказал на работу. Так это или нет, я без понятия. Может, и обманул, а сам сейчас нежится в объятиях Ангелины. В пользу этой версии говорит то, что он не взял меня с собой в офис. Представлять их вместе, конечно, для меня мучительная пытка. Ведь любовь не лечится за два дня. Нельзя взять и по собственному желанию прогнать человека из сердца, даже если этот человек недостоин там жить. Утешает одно. Я узнала, что Градов не отправил Ангелину в отставку до того, как подпустила его слишком близко. Если бы правда вскрылась после, мне было бы кратно больней. Впервые за долгое время я осталась дома одна и решила воспользоваться этим по полной программе. Наложу себе целую гору вкусностей и объемся до пуза. Потом завалюсь на кровать и буду до посинения смотреть сериалы. А если получится, то еще и вздремну. Только я на кухне достала из верхнего ящика шкафа глубокую тарелку а-ля салатник, чтобы наковырять в нее из ведерка мороженого и полить все это добро малиновым сиропом, как вдруг раздался звонок в дверь. Первой мыслью было затаиться и не открывать. Домработница по выходным не приходит, Дамир всегда пользуется своими ключами, мама с дедом без предупреждения не приехали бы, а все остальные спокойно могут пойти лесом. Хотя нет, все да не все. А что, если за дверью соседи с нижнего этажа, которых мы заливаем? Или у кого-то из жильцов плохо с сердцем, а лекарств дома нет? Нехоть оно поплелась открывать. Вернее, для начала лишь посмотреть, кого там нелегкая принесла. Подойдя к двери и глянув в глазок, ничего, кроме длинных темных волос, не увидела. «Кто там?» – спросила я тоненьким голоском, чтобы потом, в случае чего, была возможность сказать «дома нет взрослых». «Будьте добры, откройте. Дамир Игоревич оставил у меня документы и просил их ему завести», – сообщил женский голос, причем знакомый. Я слышала его всего один раз и совсем недолго, но и этого мне хватило, чтобы впредь узнать его из тысячи. Ну и дела. За дверью стоит Ангелина и машет перед глазком синей папкой. «Дамира Игоревича нет. Он в офисе. Отвезите документы туда», — предложила я. «Да-да, я знаю, что он на работе, и мне несложно доехать и туда, но он просил оставить их именно у него дома». То есть Градов сам намеренно отправил свою любовницу сюда ко мне? Вот же! Девушка, я без понятия, кто и о чем вас просил, я вас вижу впервые. Дверь открывать не собираюсь. Но если так уж надо, оставьте документы у консьержа или бросьте в почтовый ящик. Выпалила я и уже собиралась отойти от двери, посчитав разговор оконченным, как Ангелина насмешливо сказала. «Да ладно тебе, Настя, комедию ломать. И ты меня знаешь, и я тебя знаю. Открой дверь, передам тебе папку и разойдемся». Чего испугалась? Конечно, меня задело это ее испугалось. И тут же захотелось открыть, чтобы доказать, что это не так. Но дед в свое время все уши мне прожужжал. «Аська, запомни, если какая-то сволочь берет тебя на слабо или давит на гниль, будь хитрее. И никогда не поддавайся, потому как если поддашься, гарантированно забьешь гол в свои же ворота, то есть сделаешь себе плохо, очень плохо. А как мне тебя, Геля, не бояться? Девушка, я домашняя, а ты... огонь и воду прошла, так что топай консьержу. Передавать посылки жильцам – это его прямая обязанность, а сюда дорогу забудь. Еще раз позвонишь в дверь, полицию вызову». В ответ послышался смешок. «Ясно все с тобой. Ухожу. Документы положу под коврик. Только ты их потом, когда уйду, забери. Дом приличный, но мало ли что». Я видела в глазок, как Ангелина наклонилась, потом выпрямилась, помахала рукой, развернулась и пошла к лифтам. Пока видела ее, провожала оттопыренным средним пальцем, а потом сразу пошла за телефоном, чтобы с его помощью взорвать Градову мозг. Гадёныш какой! Это же надо было додуматься Ангелину ко мне прислать. Полагаю, это он так отомстил мне за сообщение от Максима. Одновременно звонила Дамиру и следила за выходом из подъезда, чтобы лично увидеть, как Ангелина уходит. Градов на звонок не ответил. Тогда написала ему злобное сообщение, в котором в красках, и, не стесняясь в выражениях, потребовала, чтобы он впредь свою шалаву ко мне не присылал. Из подъезда вышла брюнетка. Но, во-первых, она сразу скрылась в салоне автомобиля, а во-вторых, с такого высокого этажа невозможно разглядеть человека. Так что видела я Ангелину или нет, сказать сложно. Дамир не перезванивал, сообщения не читал. Я периодически смотрела в глазок, в подъезде на этаже никого не было. Решив, что опасности нет, можно забрать документы, чуть приоткрыла входную дверь и в следующее мгновение пожалела об этом. «Ну, наконец-то! Я уже устала ждать!» Торжествующе пропела Ангелина, и ее длинная нога в высоком сапоге тут же протиснулась в образовавшуюся щель, лишая меня возможности захлопнуть дверь обратно. Не успела опомниться, как эта нахалка рывком распахнула дверь, оттеснила меня и бесцеремонно валилась в квартиру. На кой, спрашивается, я вообще выглянула в коридор? Пусть горели бы синим пламенем эти чертовы документы, если они в принципе существуют. Не исключено, что папка пустая, или в ней просто бутафорская стопка белых листов. Что-то мне подсказывает, Градов к визиту Ангелины никакого отношения не имеет. Он, конечно, еще то, на букву «Г» начинается и заканчивается на «О», но не думаю, что он стал бы намеренно сталкивать меня со своей пассией. Ангелина здесь по собственной инициативе, и, судя по ее враждебному настрою, пришла она далеко не с добром. Скорее всего, девушка сначала пособачится со мной на словах, а потом, когда как следует разогреется, накинется с кулаками. Я по поводу своих физических возможностей иллюзий не питаю. Никакой кошачьей драки не будет. Подружка Градова просто отлупит меня, и все. Еще ничего не случилось, а мне уже заранее себя жалко. У Гели только одни ноги с меня ростом, а вместо ногтей... Ведьминские длинные заостренные когти, способные оставить на коже глубокие раны, на которые после придется накладывать швы. Ну, Дамир Игоревич, держись. Неважно, Ангелина пришла сюда по своей инициативе или ты ее надоумил. Я тебе это вовек не забуду и отомщу. Как еще не придумала. Но месть будет долгой, изощренной и обязательно унизительной. Не понимаю. «Что он в тебе нашел?» Презрительно скривилась Геля, осматривая меня сверху вниз так, будто я кусок грязи. «Девка как девка. Ну, может, чуть посимпатичнее других, но ничего особенного. Мне бы придержать язык за зубами, чтобы эти самые зубы остались на месте. Но я же так не могу. Молчать в ответ, когда есть чем заткнуть обидчику рот? Никогда». «Ой, да ладно тебе, Геля». Усмехнулась я, передразнивая ее же недавние слова. «Помнишь юбилей Градова-старшего? Я слышала, что ты тогда Дамиру обо мне говорила. Ты сказала, что если бы ты была мужиком, то, глядя на меня, у тебя бы потекли слюнки. Так что, если хочешь меня задеть, попробуй укусить с другой стороны». Геля от злости аж позеленела. Это видно даже за внушительным слоем косметики. Но быстро взяла себя в руки. «Было такое». Не стала спорить она и принялась вышагивать вокруг меня, словно акула, кружащая возле добычи. «Только я ничуть не хуже. И потом, чтобы удержать рядом с собой такого мужчину, как Дамир, одной внешности мало. Его нужно каждый раз удивлять. А я умею такое, о чем ты даже не слышала. Я очень рада и за тебя, и за Дамира, и за вашу насыщенную интимную жизнь. Только вот никак не пойму, если у вас все хорошо, зачем ты пришла ко мне? Я в ваши отношения не лезу, мне вообще до них дела нет». «Если бы не лезла, меня бы здесь не было». Ангелина наклонилась и проорала мне прямо в ухо. «Представляю, как ты вертишь перед ним задом, чтобы привлечь внимание. Навсегда, конечно, ты его у меня не отберешь, но я и на время тебе его отдавать не собираюсь. Поняла?» «А то как же. Да и как тут не понять, когда ты орешь, что у меня перепонки на последнем издыхании держатся? Дамир твой, я на него не претендую. Если мы все выяснили, будь добра, держи курс на выход. Меня мороженое в холодильнике ждет-ждет и никак дождаться не может». «Издеваешься?» — выплюнула девица, окончательно рассвирепев. Схватила меня за плечи и тряхнула с такой силой, что я почувствовала, как захрустел один из шейных позвонков. «Не делай вид, будто ты важнее, чем я. Ты ему жена только на бумаге, а на самом деле навязанная и опостылевшая соседка». Я попыталась оттолкнуть Ангелину, но она выше и крупнее, поэтому лишь слегка пошатнулась. «Да, я жена только по документам», — подтвердила я и напомнила. «Но и ты ему не любовница в общепринятом понимании. Если мягко выразиться, ты эскортница, а он твой клиент. Так что завязывай устраивать здесь мелодраму. Тебя что, в начале карьеры не научили главным принципам ремесла? Никаких чувств, никакой привязанности, никакой ревности». У Ангелины от ярости аж потемнели глаза, и тут я осознала, что перегнула палку, задев ее за самое больное место. «Геля, возможно, я чего-то не понимаю, и у вас с Дамиром действительно большая любовь». Пошла я на попятную, чтобы хоть немного сбить напряжение. «Но если у вас что-то не ладится, бесполезно выяснять отношения со мной. Решай проблему непосредственно с Градовым. Кстати, твое присутствие здесь только все усугубляет. Слышишь, как разрывается мой телефон? Градов звонит. Прежде чем открыть дверь, я ему написала, что ты привезла документы. Признайся, ты же все выдумала. Никуда он тебя не отправлял. Ну и влетит же тебе. Уверена, он прямо сейчас сюда едет». «А пусть едет», — с каким-то зловещим предвкушением усмехнулась Ангелина. «Дорога от офиса и до дома займет у него минимум полчаса. Он не успеет». Нервно сглотнула. «К чему это он не успеет?